Глава третья. Этюд в молочно-белых тонах. Повод нашелся в самом неожиданном месте. Знакомство с кофе в Талейране одновременно стало и началом знакомства с девушкой по имени Михоси Кирима. Она стала для меня той, что воплотила мечты об идеальном кофе в реальность. Из-за этого и многого другого она казалась мне удивительно обаятельной. Хотя мой интерес к ней был гораздо больше, чем просто к управляющей кафе. Но все же, в первую очередь, она привлекла меня как бариста, которая варит идеальный кофе. К тому же есть у меня неприглядная черта. Я теряю интерес к загадке, как только раскрою секрет. Пытаясь сблизиться с ней, чтобы узнать рецепт идеального кофе, я одновременно боялся, что мне станет скучно. В какой-то момент я почти перестал понимать, чего я хочу на самом деле. Михоси выглядела разговорчивой и дружелюбной, когда общалась с посетителями, но при этом казалось, что вокруг нее выстроена невидимая стена, за которую никому не дозволено заглянуть. Это напоминало беседу с исключительно воспитанным ребенком. Ты видишь улыбку, но это маска, скрывающая эмоции. Я уже много раз заходил в Талейран и узнавал ее все лучше, но при этом держал дистанцию, оставаясь посетителем кафе. Однако наши отношения стали меняться в силу непредвиденных обстоятельств. Мы сидели друг напротив друга за столиком у окна. Михоси, судя по всему, пребывала в хорошем настроении. До конца августа осталось совсем немного. В косых лучах солнца уже проглядывали слабые намеки на грядущую осень. Но летняя жара все еще не отступала, поэтому я не мог отделаться от чувства, что, выбирая горячий кофе, делаю это через силу. Однако я готов терпеть, ведь именно ради этого я и пришел сюда. Тогда почему же я то и дело вздыхаю? Может быть, вкус испортился? На улыбку Михоси я отвечаю неловким подобием улыбки. В такой атмосфере невозможно высказать то, что думаешь на самом деле. Ведь если бы я сейчас сказал, что вкус так себе... Это было бы равносильно заявлению о том, что и кофе, который готовит Михоси, в принципе никуда не годится. Я ни за что не могу это сказать, особенно когда она так улыбается. А какие зерна вы обычно используете? Я не мог резко переключиться на совершенно другую тему, поэтому решил избежать неловкости, продолжая беседу о кофе. Вряд ли вас устроит ответ. Арабику и робусту. Извините. «Но это коммерческая тайна», — ответила она вполголоса. Разумеется, я с самого начала не ожидал от нее подробностей. «Я не видел, чтобы вы сами обжаривали зерна. Откуда вы берете кофе?» «В Китаодзе есть очень старая компания по обжарке кофе. Наша кофейня работала с ними еще при прежней хозяйке. Нынешний владелец уже в солидном возрасте, но его мастерство обжарки, безусловно, на высшем уровне. Мы закупаем у них небольшие партии. И зеленые, и жареные бобы быстро теряют свой вкус. Кроме этого, на вкус кофейных зерен влияют, например, климат или условия хранения. По словам Михоси, чтобы свести потери к минимуму, она дегустировала зерна при каждой покупке, после чего указывала обжарщику, какая степень обжарки нужна. Вкус кофе сильно различается в зависимости не только от марки зерен и состава смеси, но и от степени обжарки, поэтому контролировать качество с помощью дегустации очень важно. Только так можно гарантировать устойчивый вкус. Другими словами, идеальная чашка кофе в Талейране — это результат совместной работы бариста и обжарщика. Я кивнул, выслушав ее рассказ, и поднес чашку к губам. Проверил. Все же вкус стал хуже. Прошло примерно 2 недели с того дня, когда я последний раз был в этом кафе. Что же случилось за это время? Помните, это же был день Окуриби. Когда последний раз вы приходили сюда? Я вздрогнул. Казалось, Михоси читает мои мысли. День Окуриби, который она упомянула, официально называется Годзан Окуриби. Это один из 4 главных праздников Киото, как и Аои Мацури, Гион Мацури и Дзидай Мацури. Чтобы проводить духов предков, которые приходили на землю во время праздника, в Киото возводят огромные костры. На горе Хигасияма Ньюигатака зажигается костер в виде иероглифа «Великий», на остальных горах – иероглифы «Чудесная Дхарма», «Лодка», «Великий» и синтоистские врата Тории. Этот праздник иногда называется «Даймондиаки» или «Сжигание больших иероглифов», хотя это название приводит в ярость местных жителей. Они говорят, что цель праздника – проводить духов в загробный мир, а не зажечь костер. Но, судя по всему, такое название существовало и в давние времена. Я родом не из Киото, в местных нюансах мне не так легко разобраться. Пошел третий год, как я живу здесь, поэтому решил хотя бы разок посмотреть на горящий под ночным небом иероглиф «Большой». После этого я сразу же пришел сюда. Об этом я рассказывал Михосе в прошлый раз. Вот оно как. Значит, тогда это было спонтанное решение. Но это спонтанное решение и правда привело к неожиданным событиям нынешнего дня. Я пью кофе с Михоси потому, что она меня пригласила. Можно ли считать это хорошим знаком? Я ощутил, как в животе что-то вспорхнуло, хотя и пытался избегать этого чувства. Теперь в наших отношениях появилось какое-то легкое, приятное напряжение. И все было бы прекрасно, если бы вкус этого кофе, отличный от привычного вкуса в Талейране, не портил мне настроение. Я облокотился о стол и рассеянно посмотрел в окно. «Ой!» — воскликнул я, заметив прошмыгнувшую мимо фигуру. «Что-то не так с этим ребенком?» — тут же спросила Михоси. Я покачал головой, смотря вслед убегающему мальчику. Просто задумался, почему у него за спиной школьный ранец. Будь он в детском саду или в средних классах, я бы тоже задумалась, но... Он явно ученик начальной школы, а сейчас август и летние каникулы. Михоси захлопала глазами. «Аояма-сан, а как давно вы живете в Киото?» «Чуть больше 2 лет. До этого я жил в Осаке, а еще раньше в своем родном городе, довольно далеко отсюда». «То есть, выходит, вы не знаете. Так почему же вы решили, что он учится в младших классах?» Я не понял, чего я, по ее мнению, не знаю, но решил для начала ответить на вопрос. «Вы видели мальчика?» «Я не знаю, можно ли так говорить, но у него необычная внешность. Раз увидев, трудно забыть». «Это точно. Для Японии у него необычный цвет волос и глаз. У нее был не только хороший слух, но и хорошее зрение. Он довольно быстро бежал, да? Мне показалось, что он плакал». «Плакал? Отсюда я видел только его спину. Необычный мальчик. Я хотел сказать, что вижу его сегодня не в первый раз». Вдруг на меня снизошло откровение. Необъяснимое до сих пор поведение мальчика должно было точно заинтересовать Михоси. Если заговорить об этом, можно будет на время избежать обсуждения вкуса кофе. А если она сможет раскрыть загадку этого мальчика, то я убью 2 зайцев одним махом. В этой истории нет ничего особенного, но учитывая, что каждая встреча в нашей жизни особенная, может и стоит рассказать. Я постарался передать историю во всех деталях, которые вспомнил. По мере того, как я говорил, джазовая музыка, фоном игравшая в кафе, становилось все тише. Последний раз это было около 2 недель назад, а первый — еще 2 неделями раньше. В начале августа стоял зной. Переведя дух в прохладе университетской библиотеки, по дороге домой я зашел в супермаркет, чтобы купить продукты на ужин. Припарковав велосипед возле супермаркета, расположенного прямо за начальной школой, я уже собирался войти внутрь, как вдруг почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав, и обернулся. «Дядя!» Там стоял мальчик, совершенно не похожий на японца. Думаю, ему было около 10 лет. Волосы каштановые, пушистые, чуть ли не до плеч, глаза орехового цвета. Правой рукой он держал меня за рукав, а под левой подмышкой сжимал мяч. В Киото много иностранцев. То, что я встретил этого мальчика, само по себе не было удивительным. Проблема заключалась в том, как с ним общаться. Я немного оторопел и выдавил из себя. «I can't speak English. I am Japanese student». Мальчик посмотрел на меня с удивлением и, посопев, сказал. «Дядя, спокойно. Я говорю на японском». Его манера речи показалась мне довольно наглой. И он, как это ни странно, стал довольно сильно дергать меня за рукав. «Какой же я тебе дядя? Я просто думал, что ты на своем языке, вместо того, чтобы поздороваться, сказал слово «одзи-сан», которое звучит похоже с «дядя». «Вот и врете. Сами же начали говорить со мной на ломаном инглише». Он разговаривал все наглее, отчего я почувствовал, как у меня дрогнули уголки губ. «Хорошо говоришь на японском. Но кое в чем ты сделал ошибку, поэтому позволь-ка тебе объяснить. Обращаясь ко взрослым моего возраста, говорят не дядя, а «они-сан», старший брат». «Дядя, мне кажется, вы что-то неправильно понимаете». Он проигнорировал мои слова. «Я родился и вырос в Японии, хотя выгляжу иначе. Я совершенно обычный японец». Ну и дела. Несмотря на летние каникулы, на его футболке болтался бейдж с названием начальной школы. Имя на нем было написано иероглифами. Видимо, мальчик привык к таким ошибкам, поэтому добавил, хотя я и не спрашивал. «У меня папа американец, поэтому меня назвали Кенто. Похоже, имя есть и в Америке. А мама японка». Его губы напряженно сжались. Мне показалось, что я сказал ему что-то очень плохое и изо всех сил пытался найти оправдание, пусть и надуманное. «Мне кажется, что это ты что-то неправильно понял, Кенто-кун. Я хотел сказать, что ты говоришь на хорошем правильном японском, словно бы житель Токио. А мы же в Киото, я в этом смысле сказал». «А, вот в чем дело». Несмотря на его напористый характер, все же это был ребенок. Мне удалось обвести его вокруг пальца. «Это все потому, что раньше мы жили в Йокогаме и только недавно переехали из-за папиной работы». «Ясно. Киото — хороший город. Тебе, наверное, тоже понравится», — сказал я с видом старожила, хотя сам-то переехал сюда совсем недавно. «Не знаю», — отозвался Кента, простодушно покачав головой. «Обязательно. Хотя сейчас ты, наверное, скучаешь по прежним местам и друзьям. Кстати, а почему ты меня остановил?» Я наклонился и посмотрел ему в лицо. У него было серьезное выражение глаз. «Дядя, у меня к вам просьба». «Просьба? Не знаю, смогу ли ее выполнить, но давай попытаемся, только я не дядя». «Дядя, вы же сейчас пойдете в супермаркет за покупками?» «Да, собирался, но я не дядя». «Дядя, вы молоко будете покупать?» «Кстати, у меня, возможно, и правда закончилось молоко. Наверное, стоит купить». «Дядя, тогда молоко, которое вы купите, если можно...» «Да что же такое, сколько можно говорить «дядя»?» Ну и дела. Жаль, что ему не попался добрый взрослый. Но Кента проигнорировал мой выкрик и продолжил. «Если вы купите молоко, вы не могли бы поделиться со мной?» Неожиданно попросил он. Я что-то ничего не понял. «Ну-ка, повтори», — попросил я, не понимая, что к чему. Мальчик протянул мяч. «Вы разве не видите? Я сейчас иду в школу играть в футбол. Нужно восполнять жидкость в организме, ведь это важно, да? Вы разве не знаете? Если не пить, может быть тепловой удар». «Нельзя. Нельзя раздражаться. Ведь передо мной ребенок». «Разве ты не должен был взять воду из дома?» «Я забыл. Именно поэтому и прошу вас». «А почему ты не можешь вернуться домой?» «Не хочу. Обратно идти неохота. Да и школа уже рядом». «А разве охота просить чужих людей? Чтобы восполнить жидкость, наверное, нужны спортивные напитки». «Да неважно. И молоко сгодится. Я хочу вырасти повыше». Посмотрев еще раз на его бейдж, я прочитал: «4 класс, первая группа». Выходит, я не ошибся, ему 10 лет. Для своего возраста он не слишком крупный. «У тебя бейдж, потому что ты идешь в школу?» «А, это? Я не хотел надевать, но мама заладила. Возьми, да возьми. Хотя он мешает, когда я играю в футбол. Когда мамы нет дома, я его не ношу. Но она не каждый день ходит на работу». К Кажется, он не очень послушный мальчишка, но когда речь идет о родителях, то говорит охотно, наверное, очень любит маму и папу. Пусть он и ершится, выглядит это мило. Как только я подумал о том, что он выглядит мило, то почувствовал, что сдаюсь. «Ладно, что с тобой поделаешь?» «Поделитесь? Спасибо большое, дядя!» Улыбка. «Может, уже хватит называть меня дядей?» «Большое спасибо, Они-сан!» Сложив руки на груди, я кивнул. «Ладно, жди меня здесь». Минут за 10 я все купил, и когда вышел из супермаркета с полиэтиленовым пакетом в руке, он стоял на том же месте с очень серьезным видом. На висках блестели капельки пота. «Надо было зайти внутрь, там прохладно». «Вы же сами сказали ждать здесь». «Прости, прости, вот, держи». Я протянул Кента маленький пакет молока, и он надул щеки. «Перелить все равно не во что, забирай целиком». «Что? Правда?» Было видно, что он забеспокоился. Хотя он и был младшеклассником, но, наверное, чувствовал себя неловко из-за того, что на него потратили деньги. Пусть в результате это все то же самое молоко, но одно дело, когда с тобой поделились, это он еще мог принять, а другое, когда отдали упаковку целиком. Но молоко стоило всего лишь 100 йен. Умение благодарить, когда для тебя что-то делают, разумеется, важно, чтобы вырасти приличным человеком. Однако излишнее смущение, наоборот, ставит дарителя в неловкое положение. Я махнул рукой и жестом поторопил его. «Конечно, правда. Но это только сегодня. Беги быстрее в школу, как следует попинай мяч». «Ого, правда, можно целиком взять?» «Ура! Спасибо!» Он засветился от счастья. Его радость из-за простого пакета молока и мне доставила удовольствие. Пусть он и дерзкий мальчишка, но все же дети такие симпатяги. Прижимая к себе мяч и молоко, Кента бросился бежать изо всех сил. «Осторожно, машины!» — крикнул я ему вслед. Он обернулся и, помахав рукой, ответил. «Дядя, спасибо!» Мне хотелось крикнуть ему в спину: «А ну-ка, верни молоко!» Мимо окна прошли, болтая и дурачась, три школьника. За спинами у них висели черные ранцы. Один из них нес мешочек со столовыми принадлежностями, белый мешок, в котором, наверное, был халат дежурного по столовой, и сетку с футбольным мячом. Он размахивал сеткой и пинал ее, двое других тоже били по мячу и смеялись. Я слышал их даже через окно. Детям везет. Они, в отличие от взрослых, могут радоваться и такой простой игре. Я наблюдал за этой мирной сценкой, пока в перерыве между парами пил кофе. То есть выглядит он как американец, но при этом настоящий японец. У меня, кстати, есть похожая родственница. Он, конечно, немного необычный, но не из-за внешности. Странно, что школьник вдруг стал клянчить у прохожего молоко, заметил я, продолжая разговор о Кенте. А в этом кафе берут интересное соотношение молока и черного кофе. Михоси захихикала после моих слов про мальчика. «Наверное, он добрый ребенок». «Эй, разве в контексте этого рассказа добрым следует называть ребенка? Может, у вас уже появились какие-то мысли?» «Пока лишь такие, которые даже и предположением не назовешь. Говорят, если пить молоко после тренировок, это может стать профилактикой теплового удара». «Да? Я о таком не слышал. Но молоко, пусть оно даже и полезно, вряд ли оно утоляет жажду». «Когда вы сказали о спортивных напитках, Кента не отрицал, а сказал, что хочет стать выше. Думаю, что он не знает о том, что молоко может предотвратить тепловой удар. Конечно, случайно можно рассказать о чем угодно, особенно незнакомцу, но вряд ли о том, что ты хочешь вырасти». Тонкое наблюдение. Он и после этого несколько раз говорил о молоке. Ладно, давайте я перейду к кульминации истории. Тщательно подбирая слова, я стал аккуратно перебирать воспоминания. Случайно бросив взгляд на улицу, я увидел, что ранцы, болтавшиеся из стороны в стороны, уже далеко, как воспоминания о том дне и мальчишке. В следующий раз, проходя мимо того самого супермаркета, я вновь заметил Кента со школьным бейджем и мячом в руках. Он опять искал доброго взрослого. Он казался мне младшим братом, пусть и слишком своевольным и маленьким. Я не сердился на него и даже подумал, что он гораздо милее, чем мой родной брат. Мальчишка опять вел себя надменно, но за этим скрывались дружелюбие и восхищение взрослым, поэтому каждый раз, когда мы встречались, хоть он и продолжал называть меня дядей, я покупал ему молоко. «Ты каждый день играешь в футбол? Будешь играть в сборной, когда вырастешь?» — спросил я как-то раз, когда, передавая молоко, посмотрел на мяч. Он отвернулся и коротко сказал: «Возможно». Он уже был в таком возрасте, когда говорить о своих мечтах становится неловко. «Друзья, наверное, ждут тебя в школьном дворе. Удачи на тренировке», — сказал я и погладил его по голове, но он только покачал головой. «Я всегда один играю. Меня никто не ждет». Я удивился. «На школьном стадионе есть ворота. Для тренировок это, наверное, самое подходящее место. Логично, что раз он бегает туда каждый день, у него там есть товарищи, с которыми они вместе играют и называют это тренировками». Вспомнив, что он рассказывал о недавнем переходе в новую школу, я вдруг встревожился. Может быть, ему трудно там адаптироваться? Или он настолько увлекся футболом и так здорово играет, что его друзья уже не могут тренироваться вместе с ним? Наверное, нужно посмотреть, как хорошо он умеет играть. «Покажи, как ты чеканишь мяч». Кента недовольно сжал губы. «Не хочу. У меня не очень получается». «Не очень получается? А сколько раз?» «Раз 5». «Всего 5?» Я не ожидал такого ответа, поэтому переспросил. «Конечно же, чем больше раз, тем лучше, но 5 — это вообще не разговор. Мне стало жаль мальчика, который с таким энтузиазмом занимался футболом, но без особых результатов, может, потому что у него не было тренера, и я сказал ему: «Дай-ка мне мяч на минуту». Затем, разместившись на свободной парковке, я показал, как чеканить мяч. «Дядя, кто бы подумал, что вы так умеете?» Видимо, его впечатлило то, что я делал. Я отбил ему мяч. Я в средней и старшей школе только и делал, что играл в футбол. Если мечтаешь стать настоящим футболистом, нужно для начала хотя бы чеканку освоить. Хочешь, я помогу тебе с тренировками? «Нет, не надо, спасибо», — мгновенно ответил он. Интересно, почему только теперь он вдруг заговорил вежливо? «Ты только не стесняйся. Я могу многому научить. Не только как играть в футбол, но и как стать таким сильным, чтобы всех побеждать». «Правда?» — глаза Кента загорелись. Возможно, он представил, чему сможет научиться, и захотел попробовать. «Только сегодня у меня времени нет. Давай в следующий раз». «Да, обязательно. Вы пообещали», — кивнул радостно мальчик и побежал в сторону школы. Но прежде чем я смог выполнить обещание, в наших отношениях появилась трещина. Это был день Окуриби, прощальных огней, часов 9 вечера. Наверное, могу не повторять, что в тот вечер я сидел здесь, в этом кафе, и пил кофе. На улице было много народу, гуляли парочки. Я выглянул из окна и увидел в свете кафе лицо того самого Кента, которого ни с кем не перепутаешь. Вид из окна напоминал сегодняшний, но ситуация была совершенно другой. Даже учитывая, что это большой праздник, в такой час младшекласснику не годится бродить в одиночку по улице. Кажется, не только я, но и несколько посетителей кафе с тревогой посмотрели ему вслед. Когда видишь знакомого ребенка вечером на улице, невозможно не волноваться. Я, не задумываясь, выбежал из кафе и догнал Кента только на лужайке. Мальчик недовольно оглянулся на меня. У него был странный вид. Ворот футболки растянут, короткие штаны испачканы, коленки стерты и покраснели, возле рта синяк. «Кента, что случилось?» Я ужаснулся от его вида. Мой голос прозвучал так громко, будто я пытался докричаться до кого-то вдали. Казалось, что мальчик вот-вот расплачется, и не просто из-за боли. В его глазах было что-то пронзительное, противоположное слабости и хрупкости. «Ты что тут делаешь в такой час? Что у тебя за вид?» Мне нужно было в первую очередь позаботиться о его травмах, но из-за предчувствия, что все это не случайно, я не мог остановиться и продолжал задавать вопросы. Мальчик неохотно ответил. «Ничего, я уже иду домой», и больше ничего не добавил. Но я не мог просто так его оставить. Пусть даже сейчас все так устроено, что если чужой взрослый вмешается, то родители, наоборот, будут больше переживать. Немного подумав, я вытащил мобильный. «Скажи мне свой домашний телефон. Сейчас уже поздно, опасно одному идти домой. Я позвоню твоим родителям, чтобы тебя забрали, и подожду их вместе с тобой. Кто-то сейчас есть дома? Мама или папа?» «Я же говорю, что все в порядке!» Крик мальчика разрезал вечернюю тишину. Это было неожиданно. Может, я затронул какую-то больную тему, но я не понимал, что сказал не так. Он посмотрел на меня с улыбкой, но по взгляду было ясно, что ему неловко. «Почему ты так сердито смотришь на меня?» «Я и сам могу дойти до дома. Не надо обращаться со мной, как с ребенком». «В смысле обращаться, как с ребенком? Кента, ты ведь и есть ребенок. Сами сказали, чтобы я звал вас старшим братом. Так вот и со мной не надо, как с ребенком. Так поступают только дяди, взрослые типа моего папы». Наша ожесточенная схватка не утихала. «Я думал, что вы другой, поэтому и подошел с просьбой. Я думал, что вы только наполовину взрослый, и мы сможем подружиться. Почему вы теперь притворяетесь взрослым? Будете обращаться со мной как папа, будто я еще ребенок, тогда я не смогу с вами дружить. Эй, Кента!» Он сорвался с места и через мгновение скрылся из виду. Я не понял и половины истинного смысла тех слов, которые он словно стрелы выпустил в меня в тот день. Но это правда. В тот день я, хоть и не был его любимым папой, обращался с ним как типичный взрослый с провинившимся ребенком. Упрямый Кента решил, что я отношусь к нему как к маленькому, и возненавидел меня за это. Я понял, даже если его догоню, сделаю только хуже. Поникнув, я вернулся в кафе, оглядел посетителей, которые видели недавнюю сцену. Ощущая неловкость, я некоторое время потягивал кофе и прислушивался к разговорам за соседними столиками. Шух! Михося резко встала и задумалась. «Думаю, что все совсем не так», — сказала она в конце моего рассказа, но я не мог понять, что она имеет в виду. «Совсем не так? Вы про вкус кофе?» «Согласен, вкус не такой, как в прошлый раз. Ничего иного, как то, что сегодня другие зерна, я не могу предположить». «Нет, я не про это», — сказала она, посмотрев мне прямо в глаза. «Аояма-сан, какой сегодня день недели?» «Что это вы вдруг? Разумеется, сегодня среда. Иначе бы вас сегодня здесь не было». В этот момент я почувствовал, что-то не так между нами, вернее, не между нами, а с Михоси. Из глубины кафе к нам вышла девушка в клетчатом фартуке, на голове повязка с орнаментом пейсли. Она беспокойно спросила. «Что-то не так со вкусом кофе?» Не обращая внимания на растерянную Михоси, я пожал плечами. Мы сидели в небольшом киотском кафе рядом со станцией Дематиянаги, с северо-западной стороны моста через реку Камо. Отделанный белым кирпичом зал навевал ассоциации с Эгейским побережьем. Внутри было светло и атмосферно. Из больших окон открывался вид на пешеходную дорожку вдоль реки, впадающей в Такано. Недавно мимо окна с юга на север пробежал Кента. Почему я пришел вместе с Михоси сюда? Все началось с разговора, который мы вели в первый день после праздника Обон в Толеране. «Вообще-то я нашел кафе, где подают кофе, очень похожий по вкусу на этот», — сказал я, вновь делая глоток, чтобы убедиться, правда ли пил похожий кофе. Мне никак не давали покоя большие костры Киото. Я обязательно хотел посмотреть на них. И в этом году наконец-то увидел их с берега реки Кама. Когда они погасли, я уже собирался домой и случайно набрел на еще работающее кафе. Словно насекомое, я полетел на огонек и в охлажденном кондиционером помещении заказал горячий кофе. Я испытал дежавю. «Ого, теперь я не могу быть спокойной. У вас будет время меня туда отвезти? — с улыбкой спросила Михоси. «Шанс появился, когда я его и не ждал. Неважно почему, но Михоси пригласила меня на свидание. Я знал, что она может только в среду, ведь кофейня Тайлеран по средам закрыта, поэтому сразу же предложил подходящую дату. И вот, наконец, этот день настал, и сегодня, в последнюю среду августа, мы здесь». Я приветливо ответил девушке в клетчатом фартуке. «Нет-нет, просто мне показалось, что в прошлый раз был другой вкус». «В прошлый раз?» «16 августа, когда был день Акурибии», — ответил я, и она сразу же переменилась в лице. «Прошу прощения, вам в тот день вкус показался странным, да?» После такого вопроса мне было сложно сказать, что вкус странным был как раз сегодня. «Наше кафе работает с частной фирмой, которая поставляет кофейное зерно. Они настоящие ветераны на этом рынке. Уже несколько десятков лет работают, но, видимо, из-за преклонного возраста владелец компании в тот раз ошибся». Теперь я почувствовал слуховое дежавю. Разве я не слышал похожую историю совсем недавно? «Это наша вина, мы не проверили как следует. Судя по всему, в прошлый раз поставщик по ошибке передал нам небольшое количество зерна, которое предназначалось для другого клиента. У нас был такой суматошный день, многие хотели полюбоваться огнями с берега и с дельты реки Камо, и посетителей было так много. Это наш недосмотр. Мы использовали зерна из чужого заказа, пока один из постоянных клиентов не указал нам на это. Я прошу прощения за неудобство». «Разве такие совпадения бывают? Ваш поставщик, случайно, не из Китаодзи?» «Откуда вы это узнали?» Бедная сотрудница кафе побледнела. «Кофе, который я пил здесь в тот день, был сварен из зерен, которые обычно используются в Талейране. Это кафе находилось гораздо ближе к Китаодзи. Совпадение, что зерна закупали в одной и той же известной обжарочной мастерской, удивляло, но не сильно. Как и то, что кофейное зерно поступает в кафе и для напитков для гостей, и для личного пользования сотрудников. Однако случившееся в тот раз стало результатом целого ряда невероятных совпадений. Вкус кофе меняется в зависимости от обработки, помолы и экстракции зерен. Но, разумеется, если используются одни и те же зерна, то и вкус будет схожим. Как же может быть, что персонал не заметил непривычный вкус кофе? Разумеется, у каждого человека собственные вкусовые пристрастия. Однако, если бы я попробовал кофе и обнаружил разницу, то сразу же отправился бы к обжарщику и расспросил его. Вот как? Ну, что тут поделаешь? Я коротко улыбнулся, и Михоси, замершая с отсутствующим видом в эту минуту или две, пока я беседовал с сотрудницей кафе, вдруг рванула с места и бросилась прочь. «Эй, бариста, вы куда?» Удивившись, я было последовал за ней, но меня остановила сотрудница. «А как же счет?» «Отпустите меня, пожалуйста. Я оставлю наши вещи и вернусь за ними». «Вы сказали бариста? Эта девушка моя коллега?» «Вот как. Не стоило ее здесь так называть». «Нет-нет, это прозвище. Ее просто зовут так. Барина Сутака». «Извините, я сейчас ее упущу. Мне нужно быстрее бежать». Несмотря на смущение, я все же вырвался из кафе. Официантка кричала мне вслед «Не убегайте!», чем наверняка вызвало странное недопонимание у прохожих. У Михоси был короткий шаг, что, конечно же, сказывалось на скорости, поэтому я без труда смог нагнать ее. Я видел перед собой ее длинную юбку в клетку. К слову сказать, впервые она была не в форме. Она бежала на север по дорожке вдоль набережной. Второй раз в этом году меня заподозрили в том, что я убежал, не заплатив. Зачем вы побежали? Извините, но меня беспокоит, что в руках того мальчика? Ее голос в такт бегу подпрыгивал, словно мячик. Что в руках? В смысле, что у него в портфеле? В этом есть какой-то глубокий смысл? Нет, ведь летние каникулы уже закончились. Хм, но еще же август. «А, вы с этим не сталкивались, поэтому не знаете. В Киото каникулы у младшей школы заканчиваются 24 августа». Это было внезапно. Я считал, что каникулы должны закончиться в последний день августа, и никогда не задумывался об этом. Прожив здесь 2 года, я не знал очевидных для местных вещей. Выходит, в ранце за спиной нет ничего удивительного. Ребенок просто возвращается из школы. А что еще было у Кента? Я сейчас бегу не за Кента. Я покосился на Михосе, которая, не отрываясь, смотрела перед собой. Она продолжила. Надеюсь, это просто необоснованные опасения. Разумеется, так было бы лучше. Но еще не поздно кое-что проверить, пусть потом мы и посмеемся над моими выдумками. Все же мне не дает покоя одна вещь. Почему в среду он нес мешочек со столовыми принадлежностями домой? У меня было такое чувство, будто меня вдруг резко ударили по голове. Я совершенно не понимал, к чему она клонит. К слову сказать, насколько я помню, мы обычно уносили мешочки с палочками в конце недели в пятницу. Но кто сказал, что нельзя их уносить в другой день? Некоторые дети домой, бывает, и ветки от деревьев тащат. Поэтому ничего удивительного, если вдруг кому-то пришло в голову унести домой мешок со столовыми приборами. Мы продолжали бежать. Я вспотел и промок, словно меня окунули в текущую рядом реку. Но детей нигде не было видно, и я предположил, что они уже свернули с набережной. Вон они! Мы увидели 4 мальчишек под мостом через реку. 3, которых мы заприметили из кафе, дразнили 4-го, высоко подбрасывая его мешочек и перекидывая друг другу. Этим мальчиком был Кента. Он кричал и пытался отнять свои вещи. Подбежав поближе, Михоси оценила ситуацию и вдруг закричала так громко, что оставалось только удивляться, откуда у такой миниатюрной девушки такой голос. «А ну прекратили!» Дети обычно пугаются при виде взрослых. Возможно, на них еще произвело впечатление то, что она выглядела как старшеклассница. Забыв про мешочек, они разом обернулись на нас. Кента в этот момент как-то сжался, но так и не смог забрать свои вещи. Михосия приближалась к ним. Ее фигура, освещенная лучами почти осеннего солнца, словно бы противостояла длинной густой тени под мостом. Мальчишки были на голову выше Кента, и Михосия шла прямо к ним. Заметив их испуг, она схватила мешочек и потянула к себе. До меня донесся вскрик, и после этого было слышно только звук мирно текущей речной воды. Михосия повернулась к детям спиной, а затем села на корточки. Когда она открыла мешок, я ахнул. Я вдохнул и выдохнул, но дрожь не ушла. Я потерял дар речи. Из молочно-белого мешочка она вытащила еле живого котенка. Когда я вбежал в ветеринарную клинику с вещами в обеих руках, Михоси и Кента сидели в зале ожидания на диване. Брови Михоси изогнулись домиком, а Кента так крепко сжимал губы, что казалось, вот-вот разревется. «Ну что там?» — спросил я, еле-еле переводя дыхание. Михоси покачала головой и сказала. «Уже все?» У меня потемнело в глазах. «Уже все позади. Можно не беспокоиться». Она слегка улыбнулась. «Зачем было меня пугать? Это уже слишком». Я хотел на нее рассердиться, но просто махнул рукой. «Хорошо, что обошлось». Вдруг я почувствовал, что очень устал. Я тоже сел на диван, так что Кент оказался между нами. Котенок немного поранился, но кости и внутренние органы целы. Врач сказал, что ему недостаточно питания. Да, у него шерсть выглядела не очень. Он плохо ел, поэтому они понаблюдают за ним 2-3 дня. Если его как следует кормить, он быстро пойдет на поправку. Это моя вина. Я не позаботился о нем как следует. Кента расстроился, и Михоси погладила по голове. О чем ты говоришь? Без тебя бы он, возможно, вообще не выжил. Врач же пообещал, что он быстро поправится. Так что тебе не нужно винить себя. У меня сердце дрогнуло, когда я увидел, как она, словно мама, утешает ребенка. «Это ведь сиамский кот, так называется порода?» — спросил я, вспоминая черно-белого котенка, который мне чем-то напомнил Михоси в форменной одежде за работой. «Он правда похож на чистокровного сиамского кота. Вряд ли ему больше 2 месяцев». «Когда я его подобрал, он только родился», — сказал Кента, потирая глаза. Котенка выбросили на берегу реки, а мальчик подобрал его и заботился о нем. Он поселил его на школьном дворе, подальше от людей. «В нашем доме нельзя жить с животными. Я знал, что родители велят его выбросить, и ничего не мог им рассказать. Но если бы я его не подобрал, он бы умер. А на летних каникулах в школу почти никто не заходил. Ты хорошо придумал». Михося улыбнулась и забрала у меня сумку. Затем достала из кошелька 1000 йен. «Послушай, ты столько бегал, что, наверное, тебе хочется пить. Там напротив есть круглосуточный магазин. Купи что-нибудь нам троим. Сможешь? Вот деньги». Мальчик сделал круглые глаза. «Можно купить что угодно?» «Да, что угодно. Ты, наверное, будешь молоко». Мальчик скривился. «Нет, у меня в животе бурчит, когда я молоко пью». Он вышел из ветеринарной клиники, перешел через дорогу и скрылся в круглосуточном магазине. Между нами с Михосе остался только черный ранец. «Какой решительный мальчишка!» — сказал я со вздохом. «В нем есть и смелость, и доброта», — кивнула Михосе. «И в нем, и в вас, Аояма-сан». «Во мне? Я же не сделал ничего особенного». «Вы давали четкие указания, что делать, чтобы спасти котенка, и совсем не растерялись». «Как-то неловко, ведь и правда ничего особенного не сделал. Когда троицу вывели на чистую воду, они бросились прочь, но я хлопнул Михосе по плечу и сказал: «Бегите прямо по дороге через мост, с правой стороны будет ветеринарная клиника, это совсем недалеко, бегом». «А как же они?» — спросила она, провожая взглядом беглецов. «Сейчас важнее спасти котенка. Все в порядке. Тут прямая дорога, вы не заблудитесь. А я сбегаю в кафе и заберу вещи». «Пойдемте вместе», — сказал мальчик, потянув за рукав Михосе, которая все еще сидела на корточках. Он взял на себя роль проводника, видимо, жил недалеко и хорошо ориентировался. В его глазах орехового цвета читалось твердое желание спасти котенка, и он совершенно не беспокоился о том, что будет, как взрослый, показывать дорогу Михосе. Я же бросился в кафе, низко поклонился и поблагодарил сотрудницу за то, что она не сообщила в полицию, оплатил счет, забрал наши вещи и побежал в клинику. Глядя в окно, мы видели, как Кент остановился около стойки с журналами в круглосуточном магазине напротив. Наверное, читал мангу. Я подумал, что у него невероятная выдержка. Михосе тихонько прошептала: «Если у вас есть вопросы, сейчас подходящий момент их задать». Вот для чего она отправила его за напитками. «Когда вы узнали о котенке?» Он настойчиво просил купить ему молоко, чтобы попить, но при этом у него были скромные результаты в ежедневных тренировках. Я подумала, что он прикрывается футболом на каникулах и почему-то должен носить в школу молоко. «И так вы поняли, что он подкармливает животное?» «Почти пустая школа на каникулах — отличное место, чтобы тайно держать питомца. Возможно, он придумал все это, чтобы скрыть правду не только от родителей, учителей, но и от других взрослых. Наверняка он боялся, что если кто-то из взрослых узнает, его накажут». «Но при этом он продолжал рисковать, выпрашивая у незнакомых взрослых молоко каждый день?» «Думаю, он просил не каждый день». Я приподнял одну бровь. «Почему?» «Кента, когда вы встречались, носил бейдж с именем, объяснив, что не сделал бы этого, если бы мамы не было дома. То есть, когда мама уходила на работу, он спокойно приносил молоко из дома». «Логично. Хотя можно было бы не дожидаться, чтобы мама ушла из дома, а сделать это просто тихонько. Но, вероятно, из-за планировки квартиры и каких-то других обстоятельств это было сложно». Кроме нас в приемном зале не было ни души. Из глубины помещения иногда доносился тихий лай собаки. Я порадовался, что за это время не привезли других животных с травмами или болезнями, а еще подумал о том, что больница все же загадочное место. Никто не хочет туда попадать, но все хотят, чтобы она была рядом. «С котенком теперь все понятно. А мешочек со столовыми принадлежностями?» Она прикусила нижнюю губу. Это было просто дурное предчувствие. Но если бы я ошиблась, то не стала бы винить себя. Но когда увидели ту троицу, вы были совершенно спокойны. А почему потом появилось дурное предчувствие? Можно было и не ждать пояснений Кента, чтобы понять. Раз он с таким трудом доставал молоко, выпрашивая его у незнакомого человека, значит, у него не было друзей, которые бы могли ему помочь. И вы, Аояма-сан, тоже упоминали, что после перевода из другой школы ему было тяжело приспособиться. Хотя уже прошел целый семестр. Можно ведь из этого сделать вывод. Она не сказала это слово, но мне на ум оно пришло сразу же. Буллинг. Судя по всему, Кента не понравился Киото. К тому же не хочется этого признавать. Михоси бросила на меня горький взгляд. Все же его внешность выделяется. Когда ребенок с такой внешностью переходит в другую школу, как это ни печально признавать, ученики в классе, да и в школе, обращают на него больше внимания. Разве не так? Я посмотрел в сторону круглосуточного магазина. Мальчик все еще продолжал читать мангу. То есть причина его заносчивости в том, что он пытается защитить себя? Я думаю, что он просто мальчик с характером. Но его характер иногда приводит к неприятностям. Нельзя же сказать, что эта история случилась без него. Нам сложно представить, что такое повседневная жизнь детей. Но если смотреть на то, что мы знаем, видимо, он пришелся не по вкусу этой троице и поэтому оказался в одиночестве. Возможно, именно из-за этого он подобрал котенка. Вдруг я вспомнил реакцию Кента на предложение помочь с тренировками. Возможно, он тогда обрадовался, услышав, что тренировки сделают его сильным, и он всех победит. Затем на ум пришел день Акуриби. Это был праздник, хоть и вечер, поэтому, наверное, мало кто из взрослых обратил внимание на одинокого ребенка на берегу реки. Он пошел туда посмотреть на костры, но столкнулся с теми, с кем не хотел видеться. Завязалась драка, и после того, как его побили, он, наверное, возвращался домой с мыслями: «Почему я должен все это терпеть? Только потому, что внешне отличаюсь от остальных?» Я запнулся. Другим его назвал... Его любимый папа. Но, думаю, в тот момент Кента не то чтобы любил его, скорее ненавидел. Своего американского папу. Именно поэтому и не хотел, чтобы тот узнал о произошедшем, и когда новый знакомый тоже отнесся к нему, как к ребенку, вспылил, потому что не мог этого терпеть. Я поднял глаза. Как должно быть, нелегко ему пришлось. И дело не в том, что он был слишком сильным, чтобы плакать перед кем-то. Он просто не мог плакать, даже перед собственными родителями. Кента продолжал ухаживать за котенком, но, возможно, разрыв отношений с новым знакомым, у которого можно было попросить молока, стал причиной, по которой котенок не получал достаточно питания. Начался новый семестр, скрывать котенка стало невозможно, о нем узнала троица одноклассников. В день Акуриби Кента, вероятно, подрался с кем-то из троих, а может и со всеми сразу. Он сопротивлялся, не позволяя просто себя избить, поэтому они решили причинить ему боль посильнее и утащили котенка, засунув его в мешок. Увидев, что котенок пропал, Кента бросился в слезах повсюду его искать и прибежал на берег раньше, чем трое ребят. Тогда мы его и заметили. Едва Михоси договорила, вернулся Кента, словно только этого и ждал. «Извините, я не знал, что выбрать, поэтому задержался», сказал он, как ни в чем не бывало, шурша полиэтиленовым пакетом. Себе он взял газировку, Михоси — апельсиновый сок, а мне почему-то молоко. Михоси участливо спросила. «А как зовут котенка?» «Я так и не решил», ответил мальчик, пытаясь открыть бутылку. Увидев это, я поспешно отправил его на улицу, чтобы не разбрызгал здесь газировку, а сам пошел к кассе заплатить за осмотр. Незапланированные расходы больно бьют по карману, но это небольшая плата за спасенную жизнь. «Что ты будешь делать, когда его выпишут из клиники? Его нельзя будет больше держать в школе». Михоси открыла сок. «Ну, с молоком для меня он, конечно, погорячился». «Это правда. Может быть, вы мне подскажете, что делать?» «Подскажу», — сказала Михоси с улыбкой. «Поручи его моим заботам. Есть хорошее место, где ты сможешь его навещать, когда захочешь». «Правда?» Мальчишка улыбнулся так ярко, что затмил даже солнце. «Тогда я отдам котенка вам. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у него было достаточно еды». «Хорошо, обещаю». Бористо вытянул мизинец, и мальчик без раздумий прижал к нему свой. «Юбикири Гэмон!» — воскликнули они хором так, что прохожий улыбнулся. Видя их сплетенные пальцы, я на мгновение подумал, что завидую этому мальчишке, и почувствовал, как кровь прилила к щекам. После того, как мы договорились о новой встрече, Кента сказал, что пойдет домой. Но пробежав метров 10, он остановился и обернулся, будто что-то забыл. Он помахал руками над головой. «Онэ-сан! Дядя, спасибо!» Михоси рассмеялась, а я крикнул в ответ. «Кента! Онэ-сан! Кстати, старше дяди!» В следующий момент я понял, что совершил непоправимую ошибку. И не потому, что Михоси метнула на меня опасный, словно лазерный луч, взгляд, а потому что Кента посмотрел на свою грудь и с недоумением покачал головой. «Меня сегодня отругала учительница. Я забыл свой бейджик». «Эй, парень, не надо всем говорить об этом». Но моя просьба не была услышана. В конце Кента громко, так, чтобы его слова долетели до Михоси, стоявший рядом со мной, спросил. «Дядя, откуда вы знаете мое имя? Мы же впервые сегодня встретились. Кто вы вообще?» Мне позвонили из кофейни Телеран дней через 10. «В нашем кафе пополнение». Я, разумеется, не настолько глуп, чтобы не понять, о ком идет речь. Когда я пришел в кафе, меня встретила бариста с котенком на руках. «Добро пожаловать», — сказала Михоси. «Мяу», — поприветствовал меня котенок. Смотрю, ему гораздо лучше. И шерстка такая блестящая. Я взял котенка на руки. «Его зовут Шарль. Подружитесь с ним. Скажи дяде мяу». Я не знал, как реагировать на такой бодрый тон Михоси. «А почему он Шарль? Это имеет какое-то отношение к породе сиамских кошек?» «Нет. Это было первое название нашей кофейни». Вот оно что. Видимо, она собралась оставить котенка себе. Но с точки зрения санитарных норм, наверное, будут сложности. У вас же кофейня. «Ничего страшного. Есть кафе, в которых живут коты-талисманы. Есть такие, куда можно входить с собакой. Так что, в принципе, никаких особых разрешений для этого не требуется». Я кивнул. Как говорит Михоси, законом не запрещается приводить животных в кафе, так что, в принципе, можно их там держать. Разумеется, существует правило, согласно которым животных нельзя пускать на кухню, но об этом должны позаботиться сотрудники. К слову сказать, есть же кота-кафе, где посетители играют с животными, поэтому в таких случаях недостаточно лицензии на работу. Кафе надо зарегистрировать как предприятие, работающее с животными. «Мы пригласили мастеров, чтобы они поставили ограничители, и котенок не мог забежать на кухню. Сейчас никаких проблем не возникает, и посетители отнеслись к этому с пониманием». Я посмотрел по сторонам и обнаружил, что мебель немного переставлена. Появились сетка и ограничители, которых раньше не было. Кроме того, кафе примыкал довольно большой сад, так что можно было выпускать котенка наружу. «А кто будет за ним ухаживать на выходных?» «Дядя живет в квартире с другой стороны здания. Я тоже живу в 10 минутах ходьбы отсюда, так что смогу приходить в любое время». Макава-сан устроился на своем обычном месте в углу, дремал с открытым ртом, словно человек, пытающийся поймать капли дождя ртом. Опять спит, ленивее котенка. То есть теперь ему есть где жить. Но ведь вам придется заботиться о нем и по вечерам. Большое спасибо вам за это. «Положитесь на меняу». Это было очень смешно, как она мяукала после каждой фразы, словно Шарль. Я устроился у окна, посадив котенка на колени. Когда я погладил его по спинке, он приподнял голову, посмотрел по сторонам, а потом вновь свернулся калачиком. Он был сонным, но все равно ластился к моим рукам. «Все же вы видели меня насквозь», — пробормотал я, и Михоси рассмеялась. «Я быстро поняла, что это не ваша история, а вы ее от кого-то услышали». «Мы же впервые сегодня встретились. Кто вы вообще?» Михоси, кажется, совсем не расстроилась из-за того, что в тот день я впервые встретился с Кента. Тогда она сложила ладони рупором и крикнула мальчишке. «Мы просто взрослые, обычные взрослые, которые хотят спасти котенка!» С довольным выражением на лице тот убежал. Проводив его взглядом, Михоси обратилась ко мне. «Нам тоже пора!» Я думал, что она начнет меня допрашивать. Столько всего произошло, что я плоховато соображал. На станции Дематиянаги мы распрощались, и я не очень-то хорошо запомнил, о чем мы тогда говорили. Так что я не смог все объяснить. «А как вы догадались, что это не моя история?» «Нет ничего нелепее, чем пытаться обманывать дальше, когда тебя уже раскрыли». Михоси за стойкой молола кофейные зерна, глядя куда-то наверх и в сторону. «Во-первых, Аояма-сан, вы не выглядите как человек, который хорошо играет в футбол». «Протестую, вы предвзяты», — возмутился я, хотя она попала в точку. «Шутка, вы же говорили, что вы единственный ребенок в семье, но, несмотря на это, сравнили Кента с родным младшим братом. Мне показалось это странным». «Какая наблюдательность!» И правда, в прошлом месяце я упомянул в разговоре с ней, что был единственным ребенком в семье. По этой причине я и правда вряд ли могу понять, что значит относиться к кому-то теплее, чем к родному младшему брату. К тому же до середины истории вы старательно избегали описывать собственные впечатления, хотя должны были рассказывать о себе. Это звучало немного странно. И, наконец, говоря про сцену в кафе, вы описывали действия персонажей, будто смотрите на них со стороны. Так я поняла, что вы услышали историю, в которой сами не участвовали, и пересказали ее, лишь в конце добавив то, что видели сами. Я удивился. Не знаю, насколько точным был ход размышлений Михоси, но я понял, что мои глупые уловки были раскрыты. Я попытался рассказать услышанную историю так, будто она и правда случилась со мной. «Рассказчиком был парень-студент. Эту историю вы слышали от него в кафе, верно? То, что он и девушка, с которой он был, студенты, вы поняли, потому что подслушали их разговор. Чтобы человек в таких подробностях рассказал свою историю, нужно, чтобы между ним и собеседником были доверительные отношения. В тот вечер, когда Кент сбежал, он вернулся в кафе, а затем рассказал о произошедшем своей спутнице. Так, Аояма-сан, вы случайно услышали эту историю». «Ой». Взгляд и тон Михоси стали холодными. «Именно поэтому я специально не называла Кента по имени, чтобы он не испугался чужих взрослых. А из-за вас все мои старания пошли на смарку. Так что теперь вам придется мне все рассказать про свою ложь». «Ложь? Ложь звучит плохо». Я посмотрел на котенка, который лежал у меня на коленях. Я должен сразу же сказать, что с самого начала собирался в конце истории добавить «на этом все, это то, что я услышал в этом кафе». Но вы вылетели, стремглав, на улицу, поэтому я просто не успел. Хорошо, что я приготовил речь в свое оправдание. Ведь иначе это и правда выглядит ужасно. Мне хотелось, чтобы она знала, что я добрый парень и покупаю детям молоко. И правда ужасно. Некоторое время у меня просто звенело в ушах, и я не мог даже поднять на нее взгляд. Когда я немного успокоился, то выдохнул через нос, как это делает Кента, или вернее, как я думаю, что он делает. «Ладно, что не делается, то к лучшему. Благодаря вашему рассказу мы смогли уберечь от опасности Кента и котенка. К тому же...» «К тому же...» Я не мог оставить это без внимания и поднял на нее глаза. «Я узнала, какой вы добрый человек». Когда Михоси улыбнулась, мое сердце забилось чаще. Что же было в ее словах? Ирония или намек на то, что благодаря этому случаю в наших отношениях могут произойти какие-то изменения? Хоть и верилось в это с трудом. Не замечая моего волнения, она понюхала перемолотые зерна и сказала. «На этот раз тоже отлично перемололась». Хотя она и без перемалывания кофе отлично соображает. Я погладил Шарля по голове. «А Кента заходил сюда?» «Да, много раз», — радостно подтвердила она. «Вчера после занятий в школе пришел к нам. К тому же в сопровождении троих друзей». «Троих?» Я чуть не подскочил, а в ее улыбке мелькнула грусть. «Аояма-сан, не все происходит именно так, как нам хочется». «Да, это правда». Устыдившись своих поспешных выводов, я снова сел ровно. «Но за 5 месяцев здесь Кента впервые нашел компанию, с которой может общаться. Разве это не здорово?» «Согласен. Наверное, нужно еще время, чтобы разобраться со всеми трудностями, с которыми он сталкивается. Но есть огромная разница между тем, когда у тебя есть друзья, и когда их нет. Сложно ужиться со всеми, с кем ты неизбежно сталкиваешься в жизни, но для начала хорошо бы ему подружиться хотя бы с 3. «Их не 3. Есть, по крайней мере, еще 1», — довольно сказала Михоси. Она посмотрела в окно поверх моей головы. Я повернулся вслед за ней. Увиденное заставило меня улыбнуться. К кофейне сквозь тоннель между зданиями подходил Кента. Он тянул за руку парня, которого я видел в кафе на набережной лишь 1 раз.